Здравствуйте, участники эксперимента. До прибытия, то есть до завершения нашей работы, осталось 6 дней. Обратите внимание на текущую статистику. Население 512, счастье 67%, цивилизованность 84%, осмысленность 79%. Мы готовы начать воздействие. Бодро начала Элли. «Моя очередь», — негромко сказал Денис. С утра у него болела каждая мышца, и он как мог демонстрировал свои страдания Славику. Славик смеялся, называл его ботаном и задохликом, но был настроен крайне благожелательно. Сидя на своем месте в офисе, Славик грыз яблоко, добытое в буфетной, так что брызги сока долетали до голограммы над столом. «Я за Элли», — сказала Марго, наградив Дениса тяжелым взглядом. «Я за Дениса!» Славик смачно захрустел. У Элли застыло лицо. Она резко обернулась к Славику. Тот, жуя, помахал ей рукой. «Луч!» Денис сделал каменное лицо, не опускаясь до злорадной улыбки. «Кто осуществляет воздействие, если голоса разделились поровну?» «Участник с меньшим рейтингом», — отозвался искусственный интеллект. Элли вцепилась пальцами в столешницу и сломала ноготь. Болезненно зашипела. Хотела встать из-за стола, но удержалась. Посмотрела на Дениса, будто запоминая его лицо, чтобы кукла Вуду обрела портретное сходство. «Луч», — сказал Денис. «Воздействие такое. Группа биологов на корабле, используя искусственный интеллект, опираясь на разработки гениальной девочки Мишель, изобретает метод генетической коррекции для продления жизни экипажа. Кванты будут жить не меньше 100 лет». Одну длинную секунду Денису казалось, что луч сейчас скажет: «Воздействие противоречит основополагающим условиям эксперимента». «Принято», — сказал луч. «Осуществляю». Огрызок от яблока остался валяться в офисе под столом, и через несколько часов робот-пылесос подобрал его. В тот момент, когда мощный поток воздуха оторвал яблочный остов от блестящего пола, уровень счастья на луче дорос до 80%, а осмысленности до 85%. Кошмар их юности, ранняя смерть родителей, был наконец-то избыт. Будто черная завеса, закрывавшая будущее от квантов, отодвинулась, освобождая из-под пыльной бахромы долгие, счастливые будущие годы. Они построят и первое поселение, и все последующие. Они увидят детей своих правнуков. Их жизнь будет столь же длинной, сколь и осмысленной. Имя Дениса и его неудачное фото, сделанное в первый день эксперимента, поднялись на второе место рейтинга. От осознания, как близка победа и как трудно до нее добраться, Дениса трясло и мутило, как в гриппе. Он лег спать посреди дня. Ему снилось, что он стоит в люке корабля на вершине холма, стоит без шлема. Ветер касается его лица, чистый, теплый и свежий одновременно. А вокруг растет лес на склонах пологих гор, зеленый и синий, темный и светлый, и в чаще нет ни опасности, ни сожаления, только радость, такая осязаемая, что ее можно подбросить и поймать. «Мы прибыли!» — перекликались в лесу голоса. «Мы вернулись! Ты вернулся! Ты вернулся!» Он проснулся и подтянул к себе телефон. 11:30 вечера. Он проспал, как убитый, 6 часов. В животе скулил и ворчал неведомый зверек. Брыкался, голодный. На ходу, жуя засохший бутерброд из холодильника, Денис вышел из комнаты. Было одно дело, которое следовало завершить сегодня, и которое он чуть не проспал. «Марго, это я. Давай без предисловий. У Элли нет шансов. Я не дам ей победить». Он слегка нажал на ручку, и дверь неожиданно поддалась. В комнате горел свет, валялись брошенные вещи, пахло застарелым табачным духом. «Марго курит, что ли?» «Эй!» Входить без спроса в чужую комнату он не был готов даже сейчас, даже после всего, что случилось. «Марго?» В ванной комнате горой валялись полотенца на полу. Одно было разорвано на ленты. «Что она? И правда собиралась вешаться?» Денис отступил. Он так был уверен, что Марго у себя в комнате, что теперь, когда ее тут не обнаружилось, на секунду растерялся. Эти ленты, белые ленты из махровой ткани, сбили его с толку. Он вспомнил тело Славика в бассейне, расслабленное, лицом вниз. Нужно было найти ее немедленно. В буфете Марго не оказалось. На столах валялись брошенные упаковки. От ленты транспортера или из мусорного отсека ощутимо тянуло гнилью. Через 5 дней сюда нельзя будет войти. Свинарник. Марго? Ее не было у бассейна. Она не утопилась. Пока. Прыгая через ступеньки крыльца, Денис вернулся в дом. Нажал на кнопку лифта, не стал дожидаться, побежал по лестнице на 3-й этаж. И услышал голос в офисном зале. Хрипловатый, отрешенный, быстрый. Марго будто произносила заклинание или языческую молитву, или, возможно, читала стихи. Автоматическая дверь разъехалась раньше, чем Денис успел прислушаться. Марго сидела за столом, над ней мерцал огоньками черный голографический космос и висел в пространстве луч, хрупкий и величественный, в полной тишине. Марго повернула голову. Ее глаза казались совсем бесцветными. Она смотрела на Дениса, сжав губы прямо ему в зрачки. «Что ты тут делаешь?» Он, кажется, знал ответ. Руки покрылись гусиной кожей, сделалось трудно дышать. Во рту появился отчетливый привкус железа. «Ничего», — она не отводила взгляда. «Я прихожу сюда по вечерам. Смотреть на космос. Помогает». Денис, онемевший рукой, вытащил телефон из кармана. Уровень счастья 82, осмысленность 86. «Ты что-то говорила?» «Вслух». «Запрети мне говорить». Она не улыбалась. «Давай, заткни мне рот. Ты за этим пришел?» «Я пришел сказать тебе, что твой единственный и Игоря шанс...» Графики дрогнули. «Счастье 83%, 72%, 60%, 30%, осмысленность 81%, 71%, 55%, 42%. Что ты с ними сделала?» Она медленно, тщательно растянула в улыбке рот. «Ты ошибаешься, Денис. Мой единственный и Игоря шанс я уже использовала». Луч. Лиза. «Мне нужно, чтобы кто-то мне помог», — сказал Адам и посмотрел на Лизу сверху вниз, с высоты своего баскетбольного роста, но умоляюще. «Это насчет моих астрономических моделей». «Именно сегодня? День старта, такая суета?» «Это ненадолго. Кто-то из взрослых астрофизиков. Одна консультация, просто указать мне ошибку в модели». «Может, спросить у луча?» «Он говорит, что модель верная». «Значит, она верная? С чего ты взял, что ошибся?» «Лиза», — сказал он таким голосом, что у нее похолодели ладони. «Ты... все, что ты делаешь, получается. У тебя счастливая рука. Я понимаю, что день старта, все такое. Пожалуйста, попроси кого-то из астрофизиков мне помочь. Можно математиков». «Адам, лучик, что случилось?» Он помотал головой. «Не могу, мол, объяснить». За полчаса до начала традиционной общей вечеринки Софи вышла из лаборатории белая, как снег, в рекреационном отсеке. Лизе давно следовало быть в зале, но она дождалась Софи. «Он прав. Ошибка в модели», — сказала Софи напряженно бодрым голосом. «Не могу найти. Хитро запрятано. Займемся этим завтра или послезавтра. Мне надо идти. Дети будут петь». Она почему-то отводила глаза. Вдруг перебила сама себя, закусила губу. «Луч, попроси Арсена, Виталика и Али немедленно пройти в 39-ю лабораторию». И, услышав звук подтверждения, снова обратилась к Лизе. «Пусть соберутся быстренько и найдут эту проклятую... эту дурацкую ошибку. Я понимаю, день старта, но...» Она запнулась. «Хорошо», — сказала Лиза после коротенькой паузы. «В конце концов, начнем вечеринку позже. Попросим детей подождать». «А в чем ошибка?» Софи мотнула головой и ушла в лабораторию, туда, где у голографического монитора неподвижно сидел Адам, сжимая тонкими черными пальцами пустой стакан из-под лимонада. Стакан треснул. «Объясните мне, что все это значит?» «Ошибка в модели, которую мы не можем выявить», — пробормотал Виталик, рано облысевший, загорелый, потный. Сейчас его потряхивала крупная дрожь. «Хватит врать себе», — прошептал Али, непривычно бледный. «Кванты. «Только не в день старта», — быстро сказала Софи. «А какая разница, когда им сказать?» «Никогда! Мы должны искать ошибку!» — начал Виталик и потерянно замолчал. Адам сидел, переводя взгляд с одного взрослого на другого, будто не верил своим ушам. Он так на них рассчитывал, он ждал от них помощи. «Успокойся, пожалуйста». Лиза положила руку ему на плечо. «Объясни, что за модель?» «Модель траектории луча», — сказал вместо Адама тощий поджарый Арсен. «Мальчик талантливо использовал в сочетании известную нам и лучу информацию о полете и о Вселенной. Грубо говоря, он совместил несколько систем координат, получилась модель нашего будущего. Да в чем ошибка?» Снова сделалось тихо. «Там нет новой Земли», — ломающимся голосом сказал Адам. «Там нет планетарной системы. На пути луча через 5,5 и 6,5 и 100 лет. Там пусто. В нашем будущем нет прибытия». Денис. Дверь ее комнаты, кое-как повешенная на одной петле, слетела сразу и упала с грохотом. В комнате горела настольная лампа. Элли сидела под фальшивым окном, обхватив колени руками в розовой пижаме со смешными рожицами. Она уже так сидела однажды, в оцепенении, в полном отчаянии, когда Славик выбил дверь ее комнаты. «Извини», — выдохнул Денис. «У нас черный лебедь. Посмотри статистику». «Оставь меня в покое», — сказала она, глядя на него блестящими неживыми глазами. «Просто уйди». «Прибытия не будет. Того, ради чего затевался полет, не будет. Никакой новой Земли, ни звездной системы поблизости. Это ошибка земных астрономов». «Якобы. На самом деле это сделала Марго. Марго-крыса». Элли мигнула стеклянными глазами, как кукла, которую вынули из коробки. «Марго? Ты глухая?» Она посидела несколько секунд, будто прислушиваясь к собственным ощущениям, удивленно и скорбно поджав губы. «А как же ее Игорь?» «Мне зачтется эксперимент, если к финальному дню у квантов не будет ни смысла, ни счастья. Я уже победила, и вы ничего мне не сделаете. Я спасаю любимого человека». Денис и Элли выломали и сняли дверь, но Марго забаррикадировалась изнутри, сдвинув с места всю мебель, какая была в комнате. Шкаф закрывал дверной проем, кровать подпирала шкаф, стол подпирал кровать. Вероятно, Марго приготовила план баррикады заранее, проявив смекалку и недюжинную силу. Вытащить ее из норы будет трудно. «У меня было 3 одиночных воздействия, 3 хода!» Она кричала из-за двери, задыхаясь. «Я справилась! За 3 хода, а не за 30!» «Эй, что тут за движуха?» В конце коридора появился Славик в трусах и майке, босиком, во всем великолепии своих кельтских татуировок. «Люди спят вообще-то!» «Славик», — Денис устало поманил его пальцем, — «расскажи, что делала Марго в тот вечер, когда ты ее трахнул?» Славик смутился. «Это личное дело вообще-то!» «Ты уже рассказывал, напомни». «Она танцевала вот так, вот так. Потом села ко мне на колени, потом...» «Марго!» Денис обернулся к забаррикадированной двери. «Ты соблазнила его, а потом разыграла изнасилование?» «Не твое дело!» Начав говорить, Марго не могла остановиться. «А если бы и так? Да, я его соблазнила. Я умная, а он дурак. Я же не знала, что у него диссоциативное расстройство». «У меня нет никакого расстройства!» рявкнул Славик. «Я не псих!» «А потом ты решила его убить», — сказал Денис. «Да», — с вызовом ответила Марго. «И что ты мне сделаешь?» Славик выпучил глаза. «Она нормальная вообще? Что тут за фигня происходит? Вы наркоты объелись?» «Но ты актриса». Денис почувствовал стыд, густой и жирный, будто смола в котле. Марго обманула его, как ребенка, обвела вокруг пальца. «Да!» Отозвалась она теперь с торжеством. «Я вам врала, потому что люблю и спасаю Игоря, а на вас мне плевать!» «Погоди!» Славик, до того потрясенно мигавший, вдруг вытаращил глаза. «Так она... Так я... Вы сказали, я ее изнасиловал. Вы мне не верили, да? А этой сучке поверили? А ну иди сюда!» И разбежавшись, он врезался в баррикаду, как молодой носорог. Полетели щепки, с диким грохотом зашатался шкаф, дека из толстой фанеры прогнулась и треснула. Славик, разбежавшись, налетел на баррикаду еще раз. Бульдозер, сносящий бетонное здание, позавидовал бы этому парню. Чугунная баба на тросе, круша кирпичные стены, обрыдалась бы от зависти. «Славик!» Элли метнулась к нему, пытаясь остановить, но проще было бы удержать руками маневровый тепловоз. «Не волнуйся, все в порядке, не надо, стой!» Пластырь слетел с головы Славика вместе с сеточкой, которая его удерживала. В куске фанеры, еще недавно бывшим декой шкафа, появилась прореха. В ней мелькнуло белое от ужаса лицо Марго. Славик рассадил кулаки, появилась кровь, запятнала светлый ковер на полу. «Славик, мы тебе всегда верили!» — безнадежно кричала Элли. «Тебе, а не ей! Стой!» Задняя стенка шкафа развалилась на три части. Славик, видя результат своих усилий, остановился, чтобы отдышаться. По виску у него текла струйка крови. Рассеченная кожа на макушке опять разошлась. «Славик», — елейно заговорила Элли, — «ты весь в кровище. Идем, я заклею, дам тебе таблетку. Хочешь, заварю ромашку? Сейчас ночь, надо спать. Завтра разберемся. Идем, идем». Она говорила с ним, как с трехлетним сладким карапузом, и только глаза выдавали ужас. Славик слушал секунду, другую, потом мотнул головой и снова пошел на приступ логова Марго. Когда, ухватившись за края фанерной дыры, он попытался расширить ее тем движением, которым Самсон обычно разрывает пасть льву, изнутри плеснул кипяток. Славик взвыл и отшатнулся, схватившись за лицо. Он метался по коридору, ничего не видя, натыкаясь на стены, и матерился так, что Денису сделалось тошно. Он не мог представить, что теперь Славик сделает с Марго, а у него ведь один кулак размером с ее голову. «Покажи!» — Элли велась вокруг Славика, пытаясь определить масштаб бедствия. «Покажи, что там? В глаза попало?» «Убью!» — верещал Славик. «Идем за мной. Я знаю, где спрей от ожогов. Идем скорее, надо быстро. Потом вернемся, никто никуда не денется. Идем, идем!» Полуслепой Славик неожиданно повиновался. Пошел за ее голосом, будто крыса за флейтой, закрывая лицо рукой. Увещевание Элли, ругательство Славика стихли в конце коридора. Денис издали посмотрел в дыру, пробитую Славиком в баррикаде. Ближе подходить не стал. Не хотел тоже получить порцию кипятка. Изнутри из комнаты пахло потом, табачным дымом и страхом. «Ты здесь?» — спросила Марго. «Подходи, я тебя обварю». «Марго, я не знаю Игоря. Может быть, он прекрасный парень. Но он, считай, мертв». «Нет, это ты мертв, сопляк, а Игорь будет жить. Держи на поводке своего черного кретина, или я его все-таки убью». «Завтра я отменю твое воздействие», — сказал Денис. «В модели Адама найдут ошибку». «Поздно!» Теперь в ее голосе было злорадство. «Их мир уже изменился. Новой земли в нем не было и нет. Чтобы она появилась, надо менять фундаментальные законы физики, а это запрещенное воздействие, ля-ля-ля». Денису захотелось сжать пальцы на ее горле и держать, пока не обмякнет. Он сам себя испугался. Раньше он никогда не хотел никого убить. «Тебя обманули», — сказал он жестко. «Игорь умрет. Никакое экспериментальное лекарство при его диагнозе не дает гарантий». «Дает», — она тихо засмеялась. «И не обманули. Они не обманывают. Это часть условий эксперимента. Я победитель, выполнила задание. А уж вылечить Игоря они могут запросто. Они все могут». «Кто они?» «Ты что, не понял?» «Межправительственная тайная служба». «Дурак! Нет, они не люди». «Пришельцы? Алиены? Жукоглазые?» «Если тебе не сказали, тебе и не надо знать». «Тебе, значит, сказали». «Но ты догадаешься, если подумаешь. Они могут все. Им ничего не стоит вернуть тебя домой. Но они не вернут. Чистота мотивации, условия эксперимента. Ты никогда не увидишь свою семью, мне плевать. Все равно, что будет с тобой, с Элли, с этим придурком и со мной. Но Игорь будет жить». Внутри в комнате послышались шаги. хлопнул ящик шкафа. Денис на всякий случай отступил подальше. В дыру, пробитую Славиком, вывалилась коробка плотного ламинированного картона. Настольная игра? 4 шара. Шлепнулась на ковролин под дверью, запятнанной кровью. Славик прижимал к лицу салфетку, пропитанную мазью от ожогов. Элли поставила на стойку 2 чашки кофе. «Берите, кому надо». Одну чашку взяла себе, села за столик, устало прикрыла глаза. «Ничего она не знает. Врет. Со мной разговаривали точно не пришельцы, не инопланетяне, а обыкновенные чиновники из Государственного китайского университета». Денис взял со стойки 2-ю чашку, уселся за отдельный стол, открыл крышку картонной коробки. Внутри было игровое поле, круглый лабиринт-спираль, и в 4 лунках 4 шара, массивных, с металлической сердцевиной, красный, синий, желтый и черный. «Как бы я хотела отмотать назад», — бормотала Элли, — «не ввязываться, не соглашаться. Я думала, пройду через эксперимент, стану собой, верну, соберу себя заново. Вместо этого растаяла, развалилась». Ввязла и сгваздалась по уши в дерьме. Денис взял с дна коробки тонкий бумажный листок, развернул, прищурился. Неожиданно много мелкого текста. «Хочешь сыграть?» — мрачно спросила Элли. 4 шара. Начал читать Денис. Древняя марокканская игра, символизирующая борьбу 4 нравственных начал в борьбе за мировую гармонию. В начале игры шары выставляются на исходные позиции, обозначенные сторонами света, причем черный шар всегда получает фору. «Я хочу знать, что еще придумает Марго». Элли нервным движением собрала волосы, стянула в хвост на затылке. «Разберет аккумулятор, нацедит кислоты». Игра в 4 шара считалась сакральной, даже запретной. Денис, прищурившись, разбирал крохотные буквы на плохой бумаге. Считалось, что ее исход может влиять на судьбу общины, поселка, большой группы людей. Согласно легенде, раз в 500 лет могущественные сущности, явившиеся из другого мира, играют в 4 шара, определяя судьбу человечества. «Элли, ты когда-нибудь слыхала о такой игре?» «Нет», — ответила она сухо. «Мало ли, винтажных игр полно. Их восстанавливают и заново издают. На все есть любители». Элли глотнула кофе, закашлялась и вдруг разревелась. Впервые за то время, что Денис ее знал. «Ты чего?» «Прости меня». Он пожал плечами. «Какая ему разница?» «Осталось 5 дней». Элли выпрямила спину. «Мы должны держаться друг за друга, придумать общую стратегию». «Перестань», — сказал Денис. «Никто из нас друг другу не верит. И не поверит никогда». «Разумно», — пробормотал Славик. Элли уронила чашку, которую держала в руках. Та упала так удачно, что треснула пополам, и остатки горячего кофе растеклись по столу. Элли вскочила. «Не прыгай», — медленно сказал Славик. «Без тебя все мельтешит перед глазами». Он отнял от лица салфетку. Глаза были целы, смотрели трезво и цепко, хотя и часто помаргивая. «Ну что?» «Пупсы! Я понял, что они тут устроили за эксперимент. Они сбацали 2 модельки человечества. Одна на луче, и другая — это мы. Поздравляю!»